Часть третья. Родина. Глава первая. Я думал, что Кэлос решил убежать. Уйти тайком от Рады. Он ведь совершал глупость, причем глупость очевидную. Десятки лет он прятался здесь, не входил во врата, не покидал планеты, и все ради того, чтобы сохранить ускользающую человеческую сущность. Сохранить то, чего уже давно в нем не оставалось. То, что он нашпигован боевым железом, ерунда. Важнее, что он видел свое будущее. Огненное море, плазмы и пепел, тела-марионетки, продолжающие жить жизнью тел. Эх, сколько вы спорили о духовном и материальном, философы и социологи. Общество потребления, духовное развитие. Вот вам идеальный выход. Демонстративно, подчеркнуто красивый. Огненное море, обители нового, нечеловеческого разума. Сохраненные оболочки, которые вечно будут бродить по магазинам, пировать, рукоплескать актерам и освистывать политиков. Издевательская картинка, выставленная на обозрение для залетных гостей. А может быть и не издевательская, наоборот, заманчивая и добрая. Кэлос знал, к чему он рано или поздно придет. От этого знания ему не уйти никогда. Может быть, я послужил лишь предлогом, поводом встать и покинуть уютный дом, где ему становилось все более тесно. Но Кэлос отправился прощаться с женой. От греха подальше я вышел во двор. Что-то странное мне мерещилось в этом доме, и, постояв у дверей, я наконец понял. Ограды нет. Вокруг дома леса. И дом даже не запирается. То ли нет у них преступности, что странно, должны же появляться на планетах тени маньяки и бандиты, то ли устройство защиты и наблюдения слишком хитро для меня замаскированы, то ли Кэлос просто никого не боится. С его возможностями это неудивительно. На миг, лишь на миг, меня охватило отчаяние. Все, что я делал, было мышиной вознёй. Здесь, в сердце галактики, давно уже отшумели такие бури, что и не снились земле. Здесь рождались и умирали империи. Здесь смерть превратили в короткую передышку перед новой жизнью. Я могу восхищаться лозунгом «каждому по потребностям», могу возмущаться им. А он все равно реализован. В мирах тени давно родились новые боги. Еще притворяющиеся людьми, здесь каждый день рождаются люди, у которых не будет выхода, кроме как стать богами. Далеко-далеко, в звездные тьму таракани, какие-нибудь важные генералы решают, по какой статье меня заочно приговорить к смертной казни. В ином захолустье, где лужи чуть помельче, не менее важные правители сильных рас решают, каким образом убить землю. А здесь, рядом со мной, Кэлос объясняется с женой, прощается с иллюзорным ребенком и готовится уйти навсегда. От этой мысли мне и стало легче. Какими бы ни были масштабы могущества расы, сколько бы цивилизаций не включал в себя новоявленный тысячелетний рейх, все это пустое. Морок. Пока остаешься человеком, самыми важными проблемами будут те, что совсем ничтожны перед небом. Так для меня, если уж честно, судьба моей собственной собаки куда важнее вечной войны зеленых за экологию. Да пусть они умеют все, что только возможно придумать. Пусть сваливают звезды в кучу. Пусть лепят из планет куличики. Пусть творят для себя непревзойденных жен и идеальных детей. Пусть живут тысячи лет и пешком обгоняют скорость света. Пусть их империи закручивают узлом Млечный Путь. Пусть от их чиха гаснут сверхновые. Удачи! А мне нужно одно. Маленькая планета, которая теперь-то уж совсем ничем не может гордиться. Планета, рожденная беглецами из ядра. Планета, на которой родился и умер Петр Хрумов. Меня толкнуло воздушной волной. Обернувшись, я увидел опускающийся аппарат. Красив, зараза. Ничего не скажешь, красив. Серебристое кольцо трехметрового диаметра, снизу ребристая серая поверхность, сверху прозрачный купол. Погремушка для младенца Гаргантюа. Никаких видимых движителей, никаких опор. Технология, не нуждающаяся во внешних проявлениях. К К чему-то подобному уже приблизились геометры. Но то, что для них было вершиной, здесь казалось обыденным, словно трехколесный велосипед. Прозрачный купол беззвучно растаял. Надо же, все-таки поле. А я был уверен, что пластик или стекло. Дарий осторожно перебрался через край, спрыгнул. Гордо посмотрел на меня. «Шикарная машина», — сказал я. «Интересно, я не нахваливаю сейчас древний запорожец?» «Петр», — мальчик замялся. «А меня вы не возьмете с собой?» Особой надежды в его голосе не прозвучало. «Ага, вот это было бы великолепным штрихом в общем безумии. Отправиться туда, не знаю куда, затем не знаю чем и в сопровождении кого. Отставного вояки, который боится стать сверхчеловеком, и его суррогатного сына, который никогда человеком не станет. Дарри, мне кажется, ты должен остаться дома. Твоей маме будет очень грустно одной». Мальчик кивнул. На миг наши глаза встретились, и я вздрогнул. «Да что там нес Кэлос? Дарри — человек. А может быть, так оно и есть? Это не Кэлос прожил сотни лет и теперь старательно имитирует обычную жизнь. Это Дарри создал себе иллюзорный мирок и теперь великодушно жертвует мне одну из своих кукол. Безумие. Черный колодец, в который можно падать бесконечно. Что вообще настоящее в тени? Кто здесь живой? Кто марионетка? Может быть, я валяюсь на холодных камнях под черным звездным небом, а мне прокручивают фильм, с любопытством изучая реакции? Может быть, я в плену у геометров, сижу, прикованный к лабораторному креслу, а мудрые наставники решают, что со мной сделать? Отпустить? Засунуть в концлагерь или уничтожить?» «Петр, прекрати. Я не могу опровергнуть твои допущения, но это смертельный путь. Мне известны две расы, погибшие в результате утраты веры в реальность Вселенной». Я сглотнул застрявший в горле комок. Сердце колотилось, норовя выпрыгнуть из груди. Куалькуа прав. Человеческий разум — не лучший инструмент для разбора объективности и субъективности мира. Дарий встрепенулся, отводя от меня взгляд. Я посмотрел на дом и увидел Кэлоса. Надо же. Вояка сохранил свои регалии. То ли его разговор с женой был содержателен, но более чем краток, то ли он совместил его с одеванием. Его костюм, сотканный из прозрачной, сверкающей на солнце ткани, более всего походил на пленку из сплавленных вместе бриллиантов, будь такое возможным. Ослепительные искры граней вспыхивали при каждом движении. Я невольно отвел глаза. Второго такого костюма у меня нет, к сожалению. «Хрустальный альянс не от этой формы?» «Нет, Петр, хрусталь был символом чистоты наших помыслов». Дарри с жадным любопытством разглядывал отца. Наверное, он видел уже эту форму, но вряд ли часто. «Рада не выйдет, чтобы укоризненно посмотреть мне в глаза?» — спросил я. Кэлос покачал головой. «Ты такая же игрушка тени, как и мы. Не переживай. Тебя никто и ни в чем не обвиняет». Он подошел к мальчику, мимолетно потрепал по голове. «Пока, малыш. Ждите меня, хорошо?» Может быть, теперь Дарий испугался результатов своей просьбы. Он глянул на меня, словно надеясь, что я откажусь от помощи. «Прости, мальчик, настоящий ты или нет, но я сейчас не готов к самопожертвованию». «Пап, ты скоро вернешься?» «Я вернусь, только ждите». «Как там?» — говорил поэт. Но никого не защитила вдали обещанная встреча, и никого не защитила любовь, зовущая вдали. Я тоже обещал земле вернуться, но что я сделаю, если возвращаться будет некуда? «Садись, Петр». Флайер висел в полуметре от земли. Никакого трапа у него не оказалось. Я запрыгнул на серебристое кольцо, замер, глядя внутрь. Никаких пультов, никаких кресел. Тьма глубокая, черная, неподвластная солнцу, почти вещественная, будто ком выкрашенной ваты. Вот только нет в мире таких чернил. «Садись». В конце концов, мальчик не боялся сесть в это. Я сделал шаг, словно в холодную воду, но тьма оказалась неожиданно теплой. Мягкая, упругая, комфортная темнота. Я присел, чувствуя, как поддерживает мое тело невидимая опора. Стоило замереть, и пространство застывало, образуя вокруг удивительно удобную среду. «С головой!» — бросил Келос. Он наконец-то понял причину моего замешательства. Это всего лишь защитная структура, не бойся. Я нырнул во тьму. Ага, изнутри тьмы не было. Флайер казался абсолютно прозрачным, лишь пол под ногами выглядел чуть темнее, словно я смотрел сквозь дымчатое стекло. Слегка угадывался серебристый обод флайера. Пожалуй, он был единственной его материальной частью. Ничто не сковывало движений, и в то же время пространство позволяло замереть в любой позе — лечь, сесть, повиснуть вниз головой. Непривычно, но удобно. Да черт с ним, наши анатомические кресла тоже вполне комфортны. Келос все стоял рядом с Дарри, что-то говорил ему ласково и серьезно, подбадривал и убеждал. Как странно. Те, кому уже поздно оставаться людьми, куда лучше многих людей. Неужели, лишь выйдя за грани отпущенного человеку, отшатнувшись в ужасе, мы способны ценить доступное, но ненужное прежде? Неужели нет иного выхода, кроме как привязывать себя к человечности живыми якорями? И что на самом деле приобретает Келос, а что теряет? Какие радости открылись бы перед ним, перешагни он через свою человеческую оболочку? Быть может, все наши эмоции, наша любовь и дружба — лишь жалкая тень доступного? И даже перед лицом вечности Келос будет сожалеть об этих годах и минутах, затраченных на игру в человека? Не знаю. И знать не хочу. Келос похлопал Дарри по плечу и пошел к флайеру. Небо. Бесконечное небо. Мы поднялись уже так высоко, что день померк. Солнце пылало в зените, неспособное затмить звезды. Желтый диск, цветные искры. Есть ли в тени миры для поэтов и художников? Такие, где идут оранжевые дожди, сверкают зеленые молнии, цветные солнца кружатся в хороводе, осыпанные бриллиантами звезд. Есть ли миры чистой красоты, безумного вдохновения, иступленного поклонения, великой скорби, святой любви? Есть, конечно. Вместе с мирами вечных войн, планетами-тюрьмами, обителями кровавых тиранов и религиозных фанатиков, вместе с мирами, тоскливо и упорно гримирующимися под человеческие. Тень. Это название идет не от бродячей сумрачной планеты, скорее от той тени, что живет в душе. Тень дарит каждому свободу самореализации. Тут не соврала информационная сеть. Входи во врата, и если ты впрямь хочешь уйти, ты уйдешь. Туда, где воплощаются мечты, где ты найдешь вожделенных друзей и врагов. Келос, куда мы летим? Он полулежал в воздухе, глядя вверх, на небо, уже ставшее черным, на уголок бесконечности, под которым дремала его планета. На станцию торговой лиги. Я думал к вратам. Нет, Петр, к ним всегда можно дойти пешком. Я действительно надеюсь вернуться, но для этого я должен обходить врата. Келос раскинул руки, алмазная пленка блеснула. А еще я не должен умирать, Петр. Вряд ли я воскресну человеком. Ты же это понимаешь? Понимаю. Прости. Не надо извиняться. Ты не оставил мне выбора, парень. Ни малейшего. Отказать тебе в помощи — поступок не для того, кем я был полсотни лет. Пойти с тобой почти безнадежно, но это все-таки человеческий шаг. Но твоей вины в этом нет. Может быть, действительно настало время выбирать. Зачем нам торговая лига, Келос? Это альтернатива. Слабенькая альтернатива тени и вратам. Они не пытаются воевать с тенью, как хрустальный альянс. Но они передвигаются между мирами, они достаточно сильны, чтобы их не трогали правители новоявленных империй. Они многое знают. И захотят помочь? Возможно. Их лозунг «Не только тень служит человеку». В нужный тебе мир всегда можно добраться кораблями Лиги. К тому же многие мои друзья по альянсу выбрали этот путь. Присоединились к тем, кто нас разбил. Я был, пожалуй, слишком горд для этого. Но о чем мне их просить, Келос? Они могут выделить боевой флот для охраны Земли? Не их метод, — обрезал Келос. Нет, Петр, я вижу лишь один шанс для твоей планеты — войти в тень. Что? Келос тихо засмеялся. Как ты искренне удивляешься. Петр, нереально за несколько дней найти защитников для далекого мира. Даже в тени нереально. Но если в твой мир придет тень, он защищен. Каким образом? Планета, на которой стоят врата, уже не беззащитна. Не каждый корабль сможет к ней приблизиться, не всякое оружие против нее подействует. И если даже твой конклав прорвется, убить они никого не смогут. Лишь подарят новое рождение. Нужны врата? Да, когда-то их создавали долгим и сложным путем. Сейчас все очень просто. Говорят, что именно торговая лига засевает вратами новые миры, населенные и безжизненные, все, которые могут понадобиться живущим в тени. Они против тени, но строят врата? Конечно. Их путь противодействия не силовой. Лига дает альтернативу, но не препятствует привычному укладу жизни.